Глава 9. Алена. Ладно, это должно было когда-то случиться. И сердце не остановилось. Я спокойна. Ну, почти. Поворачиваюсь. Хорошо, что руки заняты чашкой ароматного травяного чая. Молчу. Пусть сын сам скажет, а я уже буду думать, что делать дальше. Это Фролов, да? Ох, сыночек мой, капитан Очевидность. Фролов, да. Генерал Фролов? Да, Фролов. Генерал. Рассматриваю такие знакомые и почему-то незнакомые черты сына. Вырос он как. Возмужал. Да, не мальчишка уже. Совсем не мальчишка. 20 лет уже. Совсем мужчина. И воспитала этого мужчину я. Да, именно я ему объясняла, как нужно обращаться сначала с девочками, потом с девушками. Что такое дружба, честь, верность. Любовь. Мне бы кто объяснил, что такое эта чертова любовь. Генерал, который на место Зимина приехал, да? Говорят, Зимина в столицу отправляют. И теперь весь наш округ будет под Фроловым. Будет под? Как-то это странно звучит, сынок. Но ты меня поняла же, мам? Поняла. Да, Фролов теперь будет командовать. Местный царь и бог. Но это если его тут примут. Примут. Говорят, мировой мужик, боевой генерал. Ранения имеются. Ранения. Он хромал же. Не долечился или что-то серьезное? Если серьезное, почему не комиссовали? Мам, он правда из-за тебя подрался? Говорят, его в отделение забрали. Что случилось? Слишком много вопросов. Но ответить сыну я должна. Быстро пересказываю свою версию событий. Сидела с подругами в ресторане. Прицепился пьяный. Фролов заступился, его забрали. Странно, почему его-то? А ты что, не сказала, что он тебя защищал? Меня там уже не было. А сюда он зачем приходил? И, ну, он что, тоже к тебе приставал? Приставал? С чего ты взял? Мам, я не слепой же. Не слепой, это очевидно. Ну, я не знаю, зачем он приходил. Я к нему в голову не влезу. И он не приставал, просто... Что просто, Алена? Что? Думай, как объяснить сыну странное поведение чужого мужика. И объяснить так, чтобы он ничего не понял. По крайней мере, сейчас. А потом? Черт, потом ведь меня Герман не простит. Не поймет, почему я ему сразу не рассказала. Он ведь у меня такой, правдолюбец, как и его отец. Настоящий отец. А может, к черту все? Взять и признаться. Вот так просто взять и сказать: Гер, он твой папа. А дальше что? Армагеддон со всех сторон дальше, вот что. Получу я по полной от всех. И от сына за то, что молчала про отца. И от мужа за то, что призналась, кто именно. И от Фрола. Главное, от Фрола. С другой стороны, не пошел бы он. Сам виноват. Он, не я. Делаю глоток остывшего чая. Морщусь. Да, я сама к нему пришла, дурочка влюбленная. Не знала, что делать с этими чувствами. Не готова была. Только осознание пришло, что это не вчера случилось, любовь эта. Я же сразу его выделила из всех, сразу оценила. Понравился сильно. Сердце сбоило каждый раз, потому и бегала. Боялась, что разобьет. Правильно боялась. Гор тогда меня домой отправил. Сказал, это просто благодарность, не любовь. И уехал из нашего города в городок к родителям. Недалеко, конечно. Что тут расстояние? 10 минут на машине, даже меньше. Мне добрые подружки напели, что он там с какой-то местной красавицей замутил. Больно было и обидно. Нам оставалось всего 2 недели до сентября. Потом ему в Москву, мне в областной центр. И все. Я помню вечер, когда он пришел. У мамы была ночная смена, я одна. Мне показалось, что Гор пьяный, шальной был. Стоял у двери и говорил: «Не пускай меня, я за себя не отвечаю». А я пустила. Мы, наверное, час с ним в коридоре целовались. Потом я его ужином накормила. А потом... Было совсем не страшно и не больно. Какое-то дикое сумасшествие. Я даже не представляла, что секс — это вот так. «Это любовь, глупенькая моя». Он так сказал. Это на самом деле была любовь. 2 недели какого-то невозможного счастья. И жуткая боль при расставании. Он приехал осенью, я так ждала. В декабре прислал мне деньги на билет до Москвы. Мама кричала, что не пустит меня, что я веду себя как шалава, а мне было наплевать. Гор снял небольшую квартирку у друга, и мы провели там самую счастливую неделю в жизни. Столицу я почти не видела. Побывала на Красной площади и в Большом театре. Остальное время мы провели в постели. Тогда Гор серьезно сказал, что летом мы поженимся. «Не могу без тебя. Дышать не могу». «И я, Гор, я так тебя люблю». «Дождешься меня?» «Ты с ума сошел? Я живу тобой!» Он все распланировал. Свадьба, мой переезд. Сказал, что поможет перевестись в столичный институт. Он тогда подрабатывал. Деньги были. Мог снимать квартиру. Его родители обещали помогать. Я верила, что все так и будет. Я так ему верила. А вот он мне нет. «Мам, ты его раньше знала, да? Он ведь местный?» Вот оно, самый главный вопрос, на который у меня нет правильного ответа. Пока нет. «Местный, да. Его отец тут родился и служил потом». «Понятно». Понятно ему. Хорошо, что он считает, что ему все понятно, потому что я пока не готова. «Он на тебя запал, что ли?» «Что?» Удивленно на сына смотрю и понимаю, что краснею очень не кстати. «А что? Ты у меня красивая, а он холостой, говорят. Ну, в разводе». «А ты уже все знаешь, да? Ты как баба Зина. Местная радиостанция. Все новости в прямом эфире, да?» «Просто, ну, любопытно стало, мам». «От любопытства кошка сдохла». «Мам, я это, если что, не против». «Не против? В смысле?» «Ну, не против, чтобы ты нашла нормального мужика, так, ясно?» «А Фролов, по-твоему, нормальный?» «Конечно, мам, он же генерал и будет тут самым крутым. Круче мэра города, ма. Сейчас?» «Что за слова, Гер?» «Обычные, ма. Ты с Фроловым задружись, он тебе поможет». «Поможет? С чем?» «С разводом, мам. И с тем, чтобы сохранить бизнес. Совсем короче. Потому что...» «Что?» «Да слышал я, что этот собирается тебя ни с чем оставить».